Постфигуративные. Дети учатся у своих предков. Конфигуративные. Дети и взрослые учатся в основном у своих сверстников. И префигуративные. Взрослые могут учиться и у своих детей. Страница 167. Параграф 4. Зоопсихология. Дарвин и подъем сравнительной психологии. Стремление к объективному методу получило существенную поддержку со стороны сравнительной психологии, отрасли знаний, имеющей своим объектом сопоставление различных ступеней психического развития в эволюционном ряду. Активный научный интерес пробудило к ней дарвиновское учение. Наряду с классической работой «Выражение эмоций у животных и человека» 1872 года Дарвин написал насыщенный фактами и идеями этюд «Инстинкт», а также биографический очерк одного ребенка 1877 года, ставший важной вехой в изучении детского поведения. Дарвиновские работы стали для психологии основополагающими в нескольких аспектах. Они реализовывали объективный метод применительно к биопсихическим феноменам, правда, в форме наблюдения, а не эксперимента. Но наблюдение естествоиспытателя может не уступать другим приемам исследования, о чем свидетельствовал триумф самого дарвиновского учения. Используя метод объективного наблюдения, Дарвин тщательно проанализировал, опираясь на обширный запас фактов, многообразие выразительных движений, главным образом при аффектах, у человека и животных и пришел к выводам об общем механизме их происхождения. Страница 168. В центре интересов Дарвина находилось не чувство, как испытываемое особью переживание, а двигательная активность, его выражающая, то есть то, без чего эмоциональная реакция не может произвести полезный эффект в окружающей среде. Выразительные движения – лишь отдельные моменты поведения в общем процессе непрерывной и жестокой борьбы за существование. Оскаленные резцы, взъерошенная шерсть, раскрытый рот и так далее – все это средства воздействия и приспособления. У человека они рудименты, напоминающие о тех временах, когда зажатыми кулаками следовала физическая схватка, а вставшие дыбом волосы производили на противника устрашающие впечатления. Благодаря ассоциативному сдвигу они перешли к современному человеку, у которого в угрожающих или опасных ситуациях замечаются фрагменты некогда реального действия. Гипотеза Дарвина при всей ее ограниченности и неспособности объяснить социально-историческую природу человеческих эмоций вносила принцип объективного анализа в область тех актов, которые считались наиболее субъективными. Объяснил Дарвин, обращаясь к реальному жизненному процессу, а не к заглядывающему внутрь себя сознанию. Идея развития психики в различных вариантах существовала до Дарвина. Он доказал, что психическое у человека – лишь одно из ответвлений общего эволюционного древа. Это и стимулировало подъем сравнительной психологии. Полный энтузиазма последователи Дарвина повсеместно искали то, что соединяет человека с органическим миром. Что касается области психологии, то здесь не обошлось без преувеличений, обусловленных неразработанностью объективного психологического знания об умственной деятельности. Дарвин доказал преемственность и родство животных и человека в отношении внешнего выражения эмоций. Противники же его учения, отвергая преемственность, подчеркивали своеобразие человеческого интеллекта. Это вынуждало дарвинистов обосновывать трактовку интеллектуальных особенностей человека как явлений, характерных для высшей фазы единого, качественно однородного эволюционного ряда. Страница 169. Психика животных и психика человека. Первым обратился к этой задаче друг и сподвижник Дарвина Джон Романес, 1848-1894 годы, чье сочинение «Интеллект животных» 1882 года приобрело большую популярность. Идеалистическая критика стремилась использовать уязвимые места этой книги для обвинения автора в том, что он антропоморфизирует душевную жизнь животных и культивирует так называемый метод анекдотов. Слабость позиции Романеса в его подходе к психике животных была обусловлена ненадежностью представления о психике человека. отразивших влияние интроспективной концепции. Если Дарвин ушел из-под этого влияния благодаря тому, что сосредоточился на объективном изучении телесных реакций при эмоциях, то Романесу этого избежать не удалось.